Драконьи сокровища. Было холодно, но смертельные кусачие морозы прекратились. Снег быстро таял, вода капала с карнизов, мостовые превратились в канавы, наполненные истоптанной снежной кашей. В канавах бурлило грязное месиво. Очереди перед булочной и угольной лавкой были длинными уже с утра. Закутанные до бровей граждане были готовы драться до смерти за те крохи, которые просочились в город за ночь. На углу квартальный глашатый радостно выкрикивал имена вчерашних обвиненных. По всей видимости, список был длинным. «Так что, они нашли управляющего?» Агарок длинно шмыгнул носом и поглядел в сторону банка. До великой перемены громада Валента и Балка возвышалась над любым деловым предприятием, над любой сделкой, заключавшейся в союзе. Недосягаемый колосс. Теперь с фундамента их главной конторы была содрана мраморная шкура, обнажив скрывавшиеся под ней дешевые кирпичи. Слово «ростовщики» было наляпано красной краской тысячу раз по всему разрушенному фасаду. Главный зал банка был обобран дочисто. Он стоял, промозглый и пустой, не считая обломков мебели, обрывков бумаги, двух-трех дюжин хмурящихся констеблей и пыли. Комиссар Пайк задумчиво разглядывал гигантскую дверь хранилища, ее латунные штурвалы, две крошечные замочные скважины, а также несколько ярких царапин на ее черной поверхности. Скудный результат усилий народного инспектората проникнуть внутрь. «Так что, вы нашли управляющего?» – спросила Вик, подходя к нему. Пайк взглянул на нее. «Да, и фактически, благодаря вашим стараниям. После того, как вы прикрыли тот винный погреб в трех фермах, не осталось никого, кто мог бы приносить ему еду. Какая-то старуха услышала, как он поет, и уведомила власти». «Поет?» «Он заложил себя кирпичом в потайном месте между двумя принадлежащими банку доходными домами в трущобах. Прятался там несколько недель». «Да, это почти так же неудобно, как принимать Брэмера Дангорста в своем крошечном жилище», — подумала она. «По всей видимости, он совсем спятил». «А кто здесь не спятил?» — хотела спросить Вик, но сдержалась. «Однако у него мы нашли вот это». Пайк показал ей длинный стальной ключ. «Не желаете мне поассистировать?» Он протянул ей другой ключ, тот, который заведующий отделом займов отдал ей, когда она вломилась в банк с незаряженной пушкой. Вик подняла взгляд на возвышавшуюся над ней дверь, чувствуя потребность в чем-то более значительном, чем простой поворот маленького металлического стержня. Однако именно так ведь и открывают замки. Она сунула ключ в одну из двух скважин и увидела, что Пайк сделал то же самое. «На счет три?» — предложила Вик. «Почему бы и нет? Раз, два, три!» Они одновременно повернули ключи с тихим двойным щелчком. «Констебль!» Самый крупный здоровяк из бригады ухватился за штурвал, налег на него плечом и принялся поворачивать. Послышался шелест хорошо смазанного механизма, потом приглушенный ответный лязг откуда-то изнутри, и дверь начала неспешно, плавно открываться. Вик никогда особенно не интересовали деньги. Но даже она не смогла унять возбужденную дрожь при мысли о том, что может скрываться позади такой мощной стальной брони. Воображение рисовало ей груды блестящих монет, сундуки, полные драгоценных камней, усыпанные бриллиантами мечи, рога для питья из слоновой кости, благовония и жемчуг, шелка и ароматические смолы. Почему бы и нет? Статуэтки из Старой Империи, утерянные работы Арапеллы, закладные на целые государства, личные дневники мастера-делателя, добыча, награбленная армией варваров и прибыли от целого города торговых королей, слитые воедино. Когда щель стала достаточно большой, чтобы через нее проскользнуть, Вик едва сдержалась, чтобы тут же не броситься вперед. Пайк, однако, с невероятным терпением ждал, пока огромная стальная махина дюйм за дюймом сперва подползет к ним, потом проползет мимо. И вот, наконец, хранилище адуанского филиала банкирского дома Валент и Балк открылось. Оно оказалось не таким уж большим. Помещение было лишь чуть-чуть шире, чем сама грандиозная дверь. Вдоль стен от пола до потолка поднимались ряды полок. А на полках... Вик ступила вслед за Пайком в гигантский дверной проем и царившую внутри тяжелую тишину. Дождалась, пока глаза постепенно привыкнут к полумраку, и увидела... ничего. Помещение было абсолютно пустым. Вик доводилось встречаться с разочарованиями, но, кажется, никогда она не испытывала настолько интенсивного. «Они давным-давно вывезли все деньги», — пробормотал Пайк. Вик прикоснулась кончиком пальца к одной из полок и провела, оставляя аккуратную бороздку в тонком слое пыли. Однако, учитывая, что помещение было замуровано, эта пыль могла копиться многие годы, десятилетия. «Если здесь вообще было что вывозить?» «Так значит, все могущество Валента и Балка основывалось на пустом хранилище?» В голосе Пайка звучало едва ли неуважение. «В нем не было ничего, кроме обещаний и лжи, и...» «Пустоты», — подсказала Вик. Со стороны Пайка послышалось какое-то булькающее сипение. Сперва она подумала, что комиссар задыхается, и уже собралась позвать на помощь, когда вдруг поняла, что это смех. Из всех странностей, которые ей довелось видеть за время Великой Перемены, это зрелище, главный зачинщик всего происходящего, помирающий со смеху посреди пустого хранилища Валента и Балка, было, наверное, самым причудливым. Наконец он выпрямился, все еще вздрагивая от смеха и вытирая слезящиеся глаза. «Надо же, как неудачно! А ведь огромная груда золота пришлась бы нам так кстати!» «Когда она бывает не кстати?» — отозвалась Вик, думая обо всех взятках, которые ей уже удалось организовать с помощью драгоценных камней принцессы Катиль и тех, над которыми еще требовалось поработать. «Да, но на самом деле это меняет лишь сроки», — продолжил Пайк. «Кстати, как там поживает ваш заговор?» На протяжении одного головокружительного мгновения до нее не доходило. Вик стояла с озадаченным видом человека, который видит фонтан крови, но еще не осознал, что она бьет из его собственной перерезанной глотки. Ее первым побуждением, после того, как она повторила себе его слова и уловила их смысл, было бежать. Вторым – драться. Лагерная привычка. Ее взгляд метнулся к двери хранилища. Пальцы дернулись к оружию. Но вокруг кишели констебли. Она не сделала бы и пяти шагов. И с этой уверенностью к ней пришло странное спокойствие. Вик всегда ждала, что ее раскроют. Каждая минута, когда этого не случалось, была для нее сюрпризом. Она прикрыла глаза и глубоко вдохнула. Убьют ли ее прямо здесь, на месте, а тело потом найдут плавающим возле доков, как любил повторять ее прежний хозяин, архилектор Глокта? Или потащат в дом чистоты для допроса, потом в народный суд для вынесения приговора, а потом к цепной башне для последнего прыжка? Или Пайк сделает для нее исключение, хотя бы ради иронии ситуации, и отправит ее назад в английские лагеря? «Агарок не имеет к этому никакого отношения», — проговорила она. Конечно же, это было ошибкой. Снова она нарушает все собственные правила. С тем же успехом она могла бы разорвать на себе рубашку и показать точное расположение своего сердца. Но это была ошибка, которую она не могла не сделать. Словно хотя бы под конец она должна была сделать хоть что-то стоящее. «Вам нравится этот мальчишка, не так ли?» Лицо Пайка уже снова превратилось в маску. «Нет ничего постыдного в том, чтобы испытывать к кому-либо теплые чувства. Например, вы нравитесь мне, и гораздо больше, чем большинство других. Поставить Броков и короля Орса бок о бок в одном заговоре – очень амбициозный проект. Совместить настолько взрывоопасные компоненты. Пожалуй, даже опрометчивый. Совсем не то, чего я от вас ожидал. Я всегда считал, что вы, напротив, чересчур осторожны». «Я тоже», – отозвалась Вик. И тут ей вспомнился Сибальд, его скупая печальная улыбка в полумраке литейной перед самым концом. «Но приходит время...» Пожалуй, она могла позволить себе напоследок немного драматизма. «Когда ты должен показать, чего ты стоишь?» «Да». Сожженные губы Пайка раздвинулись, обнажая зубы. «Это урок, который выучил в лагерях я». Отвернувшись от пустых полок, он принялся разглядывать ее. Потом длинно вдохнул через нос, выдохнул и сказал с аккуратным маленьким кивком. «Продолжайте». В хранилище повисло тяжелое молчание. Откуда-то сзади доносились приглушенные удары. Похоже, констебли все же нашли что-то, что еще можно было разломать. И вновь у Вик ушло несколько мгновений, чтобы уловить смысл сказанного. Потом она осторожно прочистила горло. «Что?» «Великая перемена выполнила свою задачу». «Свою задачу?» «Один мудрый человек как-то сказал мне, что порой для того, чтобы изменить мир, нужно сжечь его дотла. Но судья — это огонь, который невозможно контролировать. Пришло время залить пламя и восстановить порядок, прежде чем от нашего мира останутся одни головешки». «Так значит, молчание между ними затягивалось. Продолжать?» «Совершенно верно. Я бы предложил вам помощь, помимо игнорирования ваших действий. Но, боюсь, при текущих обстоятельствах в инспекторате нет ни одного человека, которому я мог бы полностью доверять. Кроме вас, разумеется, инспектор». Пайк снова повернулся к пустым полкам, сцепив руки за спиной. «В последнее время стало совершенно невозможно определить, кто на чьей стороне». На протяжении нескольких мгновений Вик стояла, уставившись на него. «Да что вы говорите?» – пробормотала она. Снаружи, на промозглой улице, снег по-прежнему продолжал таять. Все так же тянулись очереди. Глашатый все еще не докричал свой список имен обреченных. «Ты выглядишь довольной», — заметил Агарок, все так же ежась от холода. «Что, в хранилище оказалась куча денег?» На лице Вик постепенно проступала непривычная для нее улыбка. «Нет, там было пусто». Она не знала почему, но у нее начало появляться чувство, что у них есть шанс. Если Пайк будет с ними, или, во всяком случае, не против них, если маршал Форест и молодой лев сумеют выполнить свою задачу, не поубивав друг друга, если у Брэмера Дангорста получится не попасться никому на глаза, если король Орса сможет держать язык за зубами, если им удастся избежать новых катастроф хотя бы на протяжении еще нескольких дней, у них есть шанс. «И, наконец!» — взревел глашатай, напоследок выкладываясь по полной. «Обвиняется в барышничестве и спекуляциях, в эксплуатации людей и ростовщичестве в особо крупных размерах, в предательстве великой перемены, в рейлистских симпатиях и инцесте гражданка Савин Брок». Улыбка слетела с лица Вик гораздо быстрее, чем там появилась. «Проклятье!» – прошептала она.